Доброго всем здравия! На Народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Передача посвящена творчеству поэта Игоря Северянина. Игорь Васильевич Лотарев, так звучит настоящая фамилия автора, русский поэт, переводчик, один из создателей эгофутуризма, поэт Серебряного века. Родился 4 мая по старому стилю 1887 года в Петербурге. Его отец Василий Петрович был военным инженером, выходец из владимирских мещан, дослужившийся до штабс-капитана, а матушка Наталья Степановна, урожденная Шеншина, была дочерью предводителя дворянства Щегровского уезда Курской губернии. По линии матери Игорь Лотарев состоял в родстве с поэтом Афанасием Фетом Шеншиным. В 1896 году родители развелись, и будущий поэт уехал с отцом в Череповец, где проходил обучение и окончил 4 класса Череповецкого реального училища. Позже побывал с отцом, направленного по службе, в городе Дальний, а также некоторое время жил в Порт-Артуре. Накануне русско-японской войны вернулся в Россию и по смерти отца поселился у матери в Гатчине. Стихи начал писать в 8 лет. Первые публикации в периодических изданиях Игорь Лотарев подписывал разными псевдонимами, а регулярно публиковаться начал с 1905 года. И первые поэзы, так Игорь Васильевич называл свои стихотворения, были посвящены событиям русско-японской войны. Появление псевдонима связано со знакомством и последующей дружбой с поэтом старшего поколения Константином Михайловичем Фафановым в ноябре 1907 года в Гатчине, который первым из поэтов оценил его талант. Игорь Северянин считал Константина Михайловича своим главным поэтическим учителем. Сам Игорь Северянин писал свой псевдоним через дефис, как второе имя, а не фамилию. В 1912 году Игорь впервые побывал в эстонском поселке Тойла. Ему там очень понравилось, и потом он проводил там почти каждое лето. В 1913 году был издан первый большой сборник стихов Игоря Северянина «Громокипящий кубок». Затем последовали другие сборники стихов поэта «Злата лира» в 1914 и «Ананасы в шампанском» в 1915 и другие. Пожалуй, уже можно к жизнеописанию поэта добавлять примеры его творческой деятельности. На начальных этапах и в первой половине творчества стихи Игоря Северянина пестры и искристы, эксцентричны и вычурны, но оригинальны и полны ярких красок. Стихотворение «Июльский полдень». Элегантная коляска в электрическом биенье эластично шелестела по шоссейному песку. В ней две девственные дамы в быстротемпном упоенье, вала встречном устремлении, это пчелки к лепестку. А кругом бежали сосны, идеалы равноправий, плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок, и под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий, совпадала с ветром птичка на дороге без дорог. У ограды монастырской столбенел зловещий инок, слышав хрупоти коляски звуки нравственных пропаж, и, с испугом отряхаясь от разбуженных песчинок, проклинал безвредным взором шаловливый экипаж. Хохот, свежий точно море, хохот жаркий, точно кратер, лился лавой из коляски, остывая ввысь сфер, шелестел молниеносно под колесами фарватер и пьянел вином восторга поощряемый шофер. Стихотворение «Увертюра». Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском удивительно вкусно, искристо, остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропосвист экспрессов, крылолет буеров. Кто-то весь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском – это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском, я трагедию жизни притворю в грёза фарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Теперь прозвучат стихи Игоря Северянина о любви. Его любовная лирика так же неординарна, как и другие стихи поэта того периода. И лишь с возрастом она становится мягче, нежней и лиричней. Стихотворение «Сонет». Пейзаж ее лица, исполненный так живо, вибрации весны влюбленных душ и тел, я для грядущего запечатлеть хотел. Она была восторженно красива. Живой душистый шелк, кос лунного отлива, художник передать бумаге не сумел, и только взор ее, мерцавший так тоскливо, с удвоенной тоской, казалось, заблестел. И странно, сделалось мне больно при портрете, как больно не было давно уже, давно. И мне почудился в унылом кабинете печальный взор ее, направленный в окно. Велик укор его и ряд тысячелетий душе моей в тоске скитаться суждено. Стихотворение «Не улетай». Бегут по морю голубому барашки белые резвясь. Ты медленно подходишь к дому, полугрустя, полусмеясь. Улыбка, бледно розовея, слетает с уст, как мотылек. Ты цепенеешь, море фея, и взгляд твой близок и далек. Ты видишь остров, дальний остров, и паруса, и челноки, и ты молчишь легко и просто. И вот крыло из-под руки, не улетай, прими истому, вступи со мной в земную связь. Бегут по морю голубому барашки белые резвясь. Стихотворение «Романс». О, знаю я, когда ночная тишь, овеет дом глубоко усыпленный. О, знаю я, как страстно ты грустишь своей душой жестоко оскорбленной. И я в разлуке изнемог, и я в тоске. Я гнусь под тяжкой ношей, теперь я спрячу счастье под замок. Вернись ко мне, я все-таки хороший, а ты, как в бурю снасть на корабле, трепещешь мной, но не придешь ты снова. Твоей любви нет ничего земного, такой любви не место на земле. 27 февраля 1918 года на вечере в Политехническом музее в Москве Игорь Северянин был избран королем поэтов, а через несколько дней после этого уехал с семьей на отдых в Тойлу. Но в марте 1918 года после заключения Брестского мира Эстония была оккупирована Германией. Для Игоря Северянина началась вынужденная эмиграция. Игорь Васильевич очень тосковал по родине, хоть жил и чувствовал себя вполне уютно в своей маленькой еловой тойле с ее тишиной, покоем и рыбалкой, которую поэт просто обожал. Произведение поэта в жанре природной лирики. Стихотворение «Осенние листья». Осеню себя осенью, в дальний лес уйду. В день туманный и серенький подойду к пруду. Листья, точно кораблики, на пруде застыв, ветерка ждут попутного, но молчат кусты. Листья мокрые, легкие и сухие столь, что возьмешь их, ломаются поперек и вдоль. Не исчезнуть с коробленным никуда с пруда, ведь она ограничена, в том пруде вода. Берега всюду топкие с четырех сторон, и кусты низкорослые стерегут их сон. Листья легкие-легкие, да тяжел удел. У пруда они выросли и умрут в пруде. Стихотворение «Июневый набросок». Взгляни-ка, девочка, взгляни-ка, в лесу поспела земляника, и прифронтился мухомор, объект насмешек и умор. О, поверни на речку глазы, я не хочу сказать глаза, там утки, точно водолазы, ныряют прямо в небеса. Ты слышишь? Чьи-то голоса звучат так весело, задорно. Над онебесненной рекой, дитя, послушай, успокой свою печаль, пойми, все вздорно. Здесь, на земле, своей тоской ты ничего тут не изменишь. Как нищего не обезденешь, как полдня ты не олунишь. Взгляни вокруг себя, взглянишь. Оно подобно мигу лета. Дитя, ты только посмотри, ведь мухомор, как Риголетто. Да не один еще, их три. Стихотворение «Капель». Вы понимаете, что значит просолнечная капель? Зима, смеясь, от счастья плачет, весны качая колыбель. О, зиму смерть не озадачит, растаять план ее и цель. В глазах моих лучится влага, капель зимы души моей. Ах, в ней отчаяние, отвага, познать восторг последних дней, торопит смерть при спуске флага, и я помогаю ей. Стихотворение «Что шепчет парк». О каждом новом свежем пне, о ветви, сломанной бесцельно, тоскую я душой смертельно, и так трагично, больно мне. Редеет парк, редеет глушь, редеют еловые кущи. Он был когда-то леса гуще, и в зеркалах осенних луж он отражался исполином. Но вот пришли на двух ногах животные, и по долинам топор разнес свой гулкий взмах. Я слышу, как, внимая гуду убийственного топора, парк шепчет: вскоре я не буду. Но я ведь жил, была пора. Стихотворение «Ноктюрн». Месяц гладит камыши, сквозь сирени шалаши. Все душа и не души, все мечта, все божество, вечной тайны волшебство, вечной жизни торжество. Лес, как сказочный камыш, а камыш, как лес малыш, тишь, как жизнь, и жизнь, как тишь. Колыхается туман, как мечты моей обман, как минувшего роман. Как душисто, хороша, белых яблонь пороша, ни души и все душа. Стихотворение «На реке Форелевой». На реке Форелевой в северной губернии, в лодке сизым вечером уток не расстреливай, благостны осенние, отблески вечерние, в северной губернии, на реке Форелевой. На реке Форелевой в трепетной осиновке хорошо мечтается над крутыми веслами. Вечереет, холодно, зябко, спят малиновки, скачет лодка скользкая камышами рослыми. На отложье берега лен расцвел мимозами, а форели шустрятся в речке грациозами. В первые, да и последующие годы эмиграции Игорь Васильевич старается держаться вне политики, называет себя не эмигрантом, а дачником. И вместо так рекомендуемых ему политических выступлений против советской власти, он пишет памфлеты против руководства эмигрантских кругов. Как и ранее на родине, ездит по Эстонии с выступлениями. Игорь Северянин по-прежнему много пишет. В тот период были изданы сборники стихов «Вервена», «Министрель», «Роман в стихах», «Падучая стремнина» и другие. С 1921 года поэт гастролирует и за пределами Эстонии. Он посещает и дает свои поэзы-концерты в городах Германии, Франции, Финляндии, Латвии, Чехии, Болгарии и Румынии и многих других. Игорь Северянин стал первым крупным переводчиком эстонской поэзии на русский язык. Ему принадлежит и первая антология эстонской поэзии на русском языке «Поэты Эстонии», вышедшая в 1928 году. Переводил он стихи и таких авторов, как Мицкевич, Верлен, Бодлер, некоторых болгарских и югославских поэтов. Считается, что именно Северянин ввел русский язык слово «бездарь». Кстати, сначала его произносили с ударением на втором слоге «бездарь». Он также создал множество поэтических неологизмов, например, таких как «безгрезье», «чернобровье», «ветропосвист», «лесофея», «грезофарс» и многие другие. И хоть Игоря Васильевича относят к различным течениям в поэзии, тем более, что он один из тех, кто стоял за созданием поэтического направления, такого как эгофутуризм, сам поэт свой стиль в поэзии определил как лирический ироник. Стихотворение «Не завидуй другу». Не завидуй другу, если друг богаче, если он красивей, если он умней, пусть его достатки, пусть его удачи у твоих сандалий не сотрут ремней. Двигайся бодрее по своей дороге, улыбайся шире от его удач. Может быть, блаженство на твоем пороге, а его, быть может, ждут нужда и плач. Плачь его слезою, смейся шумным смехом, чувствуй полным сердцем вдоль и поперек. Не препятствуй другу ликовать успехом. Это преступление, это сверхпорок. Стихотворение «Их образ жизни». Чем эти самые живут, что вот на паре ног проходят? Пьют и едят, едят и пьют, и в этом жизни смысл находят. Надуть, нажиться, обокрасть, растлить, унизить, сделать больно. Какая же иная страсть? Ведь им и этого довольно. И эти-то на паре ног, так называемые люди, живут себе, и имя Блок для них, погрязших в мерзком блуде, бессмысленный, нелепый слог. Последние годы жизни Игорь Северянин провел в Саркуле, деревушке между устьем Рассони и берегом Финского залива. Ныне Саркуль находится на территории России и примечателен тем, что одна из его двух улиц носит имя поэта. Состояние его здоровья постепенно ухудшалось. Он страдал туберкулезом, который переходил уже в тяжелую форму. Поэт Игорь Северянин очень трепетно и с огромной любовью относился к родине. Все лета своей вынужденной эмиграции он мечтал о возвращении в Россию. Вот лишь некоторые его стихи по данной тематике. Стихотворение «Что нужно знать». Ты потерял свою Россию, противоставил ли стихию добра стихии мрачной зла? Нет, так умолкни, увела тебя судьба не без причины. В края неласковой чужбины Россию нужно заслужить. Когда в 1940 году Эстония была включена в состав Союза Советских Социалистических Республик, поэт откликнулся на это строками, в которых выразил радость по поводу пусть и такого, но все же возвращения на родину. Стихотворение «Родник». 8 лет эту местность я знаю. Уходил, приходил, но всегда в этой местности бьет ледяная, неисчерпываемая вода. Полноструйный родник, полнозвучный, мой родной, мой природный родник. Вновь к тебе ты не можешь наскучить. Неотбрасываемо я приник, и светло мне в глаза оросили слезы гордого счастья, и я восклицаю: ты символ России, изнедривающаяся струя. Стихотворение «Запевка». О России петь, что стремится в храм, по лесным горам, полевым коврам, о России петь, что весну встречать, что невесту ждать, что утешить мать, о России петь, что тоску забыть, что любовь любить, что бессмертным быть. Стихотворение «Бессмертным». Любовь, Россия, солнце, Пушкин, могущественные слова, и не от них ли на опушке нам распускается листва, и молодеет не от них ли стареющая молодежь, и не при них ли в душах стихли зло, низость, ненависть и ложь. Да светозарны и лазорны, как ты, весенняя листва, слова, чьи звуки чудотворны, величественные слова.